14. Я подъезжал уже к переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые, редкие и тяжелые капли дождя. Ману лихо не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над перебродом. Молния блистала почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около 8 вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град с грецкий орех величиной стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома. Оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града. Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ермолы, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты. Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь, и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться сбоку на бок. Поэтому я решил лучше не снимать платье, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь. Мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза. Когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки. Над моей кровати стоял Ермола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание. Должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения. «Паныч», — сказал он своим тихим голосом, в котором слышалось беспокойство, — «Паныч, треба вам отсюда уезжать». Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ермолу. «Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты верно с ума сошел?» «Ничего я с ума не сходил», — огрызнулся Ермола. «Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито, как ногами потоптано. У Кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Алифира. Наслала-таки Шкоду, ведьмака чертова, чтоб ей сгинуть. Мне вдруг в одно мгновение вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения. «Теперь вся громада бунтуется», — продолжал Ермола. «С утра все опять перепились и орут. И про вас, панычу, кричат недобрые. А вы знаете, яко у нас громада. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба. То справедливое дело. А вам, панычу, я скажу одно. Утекайте скорейше». Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануилихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова кута. Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе. Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты. Дверь растворена настежь. «Господи, что же такое случилось?» – прошептал я, входя с замиранием сердца в сени. Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи ссоры и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати. Стесненным, переполненным слезами сердцем, я хотел уже выйти из хаты, когда вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием кораллов, Единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви. 1898 год. Читал Олег Воротилин.